Из подъехавшего к Кюбельвагена выбрался худощавый обер-лейтенант. Нашел глазами Хайнемана, поправил китель и подошел к командиру. Поднес руку к козырьку фуражки. «Гермайор, как дела, Аксель?» «Все идет по плану, гермайор». Хайнеман прихватил офицера за локоть и отошел чуть в сторону от внимательного начальника складов. Тот уже навострил было уши, вслушиваясь в чужую беседу. «Не при всех, Аксель». Обер-лейтенант, понимающе кивнул. Ему не нужно было ничего объяснять. «Итак, в нападении на склады, гермайор, принимали участие разные подразделения». «Так». «Помимо диверсантов?» «Кто они? Удалось установить?» «Удалось. Разведывательная рота 286-й стрелковой дивизии. Командир — старший лейтенант Горячев, но он сейчас здесь не присутствует. Командование осуществляет лейтенант Малашенко». «Хорошо. А прочие нападающие кто это?» «Минометный взвод. Это русские парашютисты. Командир — лейтенант Григорьев. Саперный взвод — командир — лейтенант Анисимов». «Даже парашютисты, однако». «Какова общая численность нападавших?» «Около 150 человек. Плюс-минус 10-15 солдат». «Пусть будет плюс. Потери?» «Наши?» «Об этом потом. Противника». «Не менее 50% от общей численности. И это только те, кого мы уже успели найти. Саперы погибли практически все. Парашютисты, мы их обложили в лесу, шли на звуки выстрелов из минометов. Сначала все пошло более-менее нормально, их отбросили от огневых и даже окружили. Потом они как-то ухитрились подорвать свои минометы, при этом мы потеряли чуть менее 10 человек. Кольцо оказалось разорвано, парашютисты этим воспользовались и вырвались. Правда, 12 человек русских так там и полегли. Среди прорвавшихся большое количество раненых, далеко они не уйдут, догоним». «Так, а разведрота?» «Практически разгромлена. В лесу до сих пор подбирают тела погибших. По моим прикидкам, удалось уйти далеко не всем. Мы, предположительно, можем прикинуть их путь отхода. Там уже все приведено в боеготовность. Ждем». «Ну что ж, Аксель, свой железный крест вы заработали честно. Кстати, кто перенаправил удар танков? Их командир сам сообразил?» «Никак нет, гермайор, это был мой приказ. Рисковать прорывом русских на территорию складов — это уж слишком». «И правильно. Я отмечу это в рапорте». Майор удовлетворенно потер руки. Пока все, абсолютно все складывалось именно так, как он и планировал. Эффективно устроенная засада — это, разумеется, одно. Но нет большой чести и заслуг в том, что ты подловил на приманку глупого медведя. А вот загнать убегающего по лесу зверя, запереть его пулеметами на открытом месте и красиво пленить остатки убегающих диверсантов — это уже совсем другие дела. Да и кроме того, есть и иные соображения, о которых пока рано распространяться, но они имеют место быть и стоят как бы и не поболее всех прочих. Да, обер-лейтенант Генце свой железный крест заслужил. Но кто сказал, что это будет единственная награда за столь блестяще спланированную и проведенную операцию? Да, все, кого Хайнеман привлек к делу, даже этот спесивый гауптман со складов, свою задачу выполнили. Кто лучше, а кто хуже, разговор ныне не об этом. Истинные масштабы произошедшего может представить только автор замысла. Ну а вышестоящее руководство, в свою очередь, оценит уже весь замысел. И это далеко не один железный крест. И не только железный крест. А вот тут где-то и должно быть место сбора. Пригнувшись к земле, забираюсь на пригорок и осматриваюсь. И где здесь у нас часовой? Должен же быть. Есть такой. Из-за пня выглядывает кончик винтовочного ствола. Общий пароль, благодаря настойчивому напоминанию, таковой у нас теперь всегда присутствует, как раз для таких ситуаций и придуман. Ну вот вернулся боец после некоторого отсутствия, текущего пароля не знает, да и не может, ввиду неосведомленности. Это в своем тылу можно заранее часовому показаться, дабы никаких резких действий он не предпринял с перепугу. Встать спокойно, под прицелом, ага, и разводящего подождать. Так то в тылу, если кто еще не просек. В своем, а во вражеском как быть? Пошумишь тут в кустах и схлопочешь пулю. Нет, не хочу. Патроном постукиваю по стволу винтовки. Раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре. О! Дернулся постовой, зашевелился ствол. Раз-два, три, раз, раз-два. Ответ правильный. Теперь можно и башку высунуть. По крайней мере, стрелять сразу не станут. Товарищ старшина? Я, Горбатов. Где все? По ложбинке пройдите, потом налево. Когда из кустов появился старшина Красовский, Малашенко этому ничуть не удивился. Максим вообще обладал редкой способностью выходить сухим из воды и выбираться живым из всяких неприятных ситуаций. Вот, значит, почему немецкая пушка стреляла по своим. Садись, старшина. Присаживаюсь рядом с лейтенантом. Да, прилетело нам основательно. Если это все, кто уцелел, то у меня просто слов никаких нет. Флаг Фирлинг, твоя работа, спрашивает лейтенант. Моя. К вам подойти я попросту не успевал уже. Отчего же так? Мы почти двое суток здесь сидели. Ты же место сбора знал. Вздохнув, подробно поясняю ему причины своей задержки. Не забываю и упомянуть о тех выводах, которые уже пришли ко мне в голову. Сказать, что я лейтенанта огорчил, это ничего не сказать. Происшедшее с ним совсем другими словами надо описывать. Но я не мастер художественных изысков. С Малашенко сейчас вообще можно писать картину, олицетворение вселенской скорби и горести. Во всяком случае, центральным персонажем в ней он точно выступать может. «Ты уверен?» — спрашивает меня комвзвода один. «Есть другие объяснения происходящих событий?» «Нет у лейтенанта объяснений. Да я и сам это понимаю неплохо. Ситуация фиговая. Долго здесь мы не просидим. И Малашенко этот тоже соображает ничуть не хуже меня. Есть, конечно, вариант сныкаться прямо здесь, никуда особенно не отходя. Но пустят немцы служебных собак, те встанут на наш след. У тебя какие-нибудь соображения на этот счет есть?» «Нет у меня ничего. И этими радостными известиями я тоже не очень-то спешу делиться с командиром. Однако он тоже далеко не лопух и все прекрасно понимает без слов». Впрочем, Малашенко недолго предавался раздумьям. Голова у него имелась, обстановку в целом он представлял, так что и рассусоливать попусту не собирался. Когда по его приказу отыскали сержанта Ларичева, который теперь принял взвод, заместив погибшего командира, лейтенант уже прикидывал на карте маршрут. Надо сказать, что задачка оказалась еще та. На всех удобных для отхода путях, как мы оба успели уже предположить, наверняка уже ожидали нас всевозможные сюрпризы и сюрпризики. Посвященный в курс дела сержант только головою покачал, выразив тем самым свое отношение к происходящему. Мужик он вообще был не слишком разговорчивый, больше молчал. Тем не менее, бойцы его уважали, и было за что. Так что Малашенко сделал правильный выбор, назначив именно его командовать взводом. Ну а мой взвод, без всякой говорильни, получил своего командира назад. И так и сяк вертели мы карту, решение не вытанцовывалось ни в какую. Да не так уж и много есть отсюда путей отхода, откровенно говоря. Наиболее рискованный вариант — прорыв с боем, нами даже не обсуждался. По умолчанию все согласились с тем, что данная попытка будет первой, и она же станет последней для большинства участников всего мероприятия. Но вот как пройти тихо? «Кстати, товарищ лейтенант, интересуюсь я у командира, а десантники как уходить собирались? У них какой-то свой маршрут имелся». «Они не к фронту идут, старшина. У них еще какие-то дела в немецком тылу. Фиг их знает, что там за дела такие, нам не сообщали». «Так, уже интереснее. Пустят ли немцы по нашим следам собак?» «Могут. И даже наверняка это сделают. Хотя тут можно и прикинуть, кого они станут выпасывать первого. Наш маршрут отхода они, в принципе, знают или могут достаточно точно предположить. А вот десант, куда уходит он? И как только немцы поймут, что какая-то из групп нападавших уходит в глубокий тыл противника, то тотчас же сядут им на хвост со всем прилежанием. Уж чего-чего, а какой-то диверсии в тыловых порядках фрицам точно не надобно. А уходит ведь не группа окруженцев, профессиональные диверсанты. Эти дров наломать могут. Чего еще могут сильно не хотеть наши преследователи? Пули они точно не хотят. И все? Нет. Есть кое-что, чего они точно видеть не хотят. Значит, увидят. А поскольку никак невозможно быть одинаково сильным и суперкрутым повсюду, нереально даже в принципе, то какие-то участки фрицы вынужденно оголят. Просто не смогут не оголить. В конце-то концов, у них тут не вся резервная армия под рукой. Товарищ лейтенант, есть одна задумка. Казин! Марат оборачивается на оклик. К тому бугорку, осмотрись там. Он кивает и осторожно перемещается по кустам. Тихо идет, ни одна ветка не дрожит и не хрустит. Молодец, парень. Не ошибся я в нем. От взвода уцелело 9 человек. Слезки. Не бог весть, какие силы, но и такими можно устроить противнику массу неприятностей. Пока мы прикидывали с командиром варианты действий, из лесу выбралось еще человек 6. Из моего взвода никого не оказалось. Не всех, стало быть, положили. И это обнадеживало. Авось и еще кто-нибудь уцелел. Впрочем, это теперь уже не моя проблема. Пусть Малашенко этими вопросами занимается. У нас есть своя задача. Оп! Казин приподнимает руку. По этому сигналу мы все рассредоточиваемся и прижимаемся к земле. Что-то там Марат засек. Осторожно пробираюсь к нему поближе. Лес тут густой, видимости почти никакой нет. Дистанция возможной стрельбы не превышает нескольких метров. Поэтому винтовка у меня за спиной, а вот пистолет — тот наготове. Услышав мое приближение, боец кивает головой, указывая направление. Что там? Сапог. Торчащий откуда-то из-под лопухов. Наш сапог, советский. Надетый, разумеется, на ногу, ее тоже можно разглядеть. Нога вывернута под неестественным углом, долго так лежать замаешься. Значит, там лежит кто-то из наших. Делаю Марату знак «быть наготове», а сам осторожно пробираюсь к лежащему. Мда. Тут наша помощь, надо полагать, уже не требуется. У бойца пропитана кровью, уже подсохшей, вся гимнастерка. Под телом тоже видная лужица бурого цвета. С такой кровопотерей долго не протянуть. Трогаю его за руку. Холодная уже. Мертв. Переворачиваю тело. Боец из взвода Малашенко. Фамилии не помню. Но ребята его знать должны. Он с кем-то из моих бойцов корешился. Надо будет сказать, чтобы опознали его. Не без вести пропал, в бою погиб. Ему-то, может быть, уже и все равно. А вот его родным разница весьма ощутимая. Похоронить бы парня, если по-хорошему. Но фиг у нас это выйдет, времени в обрез. Я просто физически чувствую, как смыкаются за нашими спинами клешни окружающих нас немецких подразделений. Не успеем. Так и всех нас хоронить будет уже некому. И снова мелькают навстречу кусты и густая трава. Спешим. Не так, чтобы уж совсем безоглядно, все же по сторонам посматриваем. Но и особо нигде надолго не задерживаемся. Тут логика очень простая. Предположим, на ваш объект навалились откуда-то из чащобы неведомые злодеи. Постреляли, повзрывали и вообще всячески напакостили. Вы, благо что готовились к такому визиту, благополучно отразили нападение, прогнали неприятных визитеров, и чем теперь занимаетесь? Правильно, чиним поломанное. Зенитку, например, поврежденную с позиции, утаскиваем. Забор разрушенный восстанавливаем. Убитых и раненых подбираем. И своих, и чужих. Это тоже обязательно. Оружие, кстати говоря, тоже. А какими, позвольте вас спросить, силами? Да своими. Какими же еще-то? Кто-то разве обещал рембат подогнать на помощь? Ага, сразу после боя. Ну-ну. Нет, ребятки, сами, все сами, своими ручками. И посты, про них никто ничего не говорил, да и не скажет. Обязательно на постах люди стоять будут. Без этого никак невозможно. Орднунг. А оставшиеся будут пахать. За себя и за того парня. В поте лица. Так что не будет у немцев никаких дополнительных секретов где-то в лесу. Они свое дело сделали. Можно снять. Догонять диверсантов уже народ рванулся. И около складов никаких посторонних войск не будет, незачем. Все, как думают немцы, по плану ныне идет. Русские убегают, как и было запланировано, а мы их догоняем, и вот-вот уже совсем прихлопнем. На здоровье. Можете и дальше так мечтать. Как принято считать, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Во всяком случае, именно так большинство народу откровенно и полагает. И на одни и те же грабли никто дважды не наступает. Хотя память мне совсем иное подсказывает. Но у немцев сейчас нет никаких оснований мыслить как-то иначе. Никаких особенных отклонений, эпизод с зениткой слишком незначителен, чтобы существенно скорректировать планы высокопоставленных господ офицеров. От разработанных планов поимки русских диверсантов нет. А это значит, что к складам мы сейчас можем подойти относительно близко. Понятное дело, что проникнуть на их территорию мы не сможем. Не до такой же степени все там обалдели. Но вот близко подойти — очень даже запросто. И что это нам дает? Ну, это уж смотря с какой стороны поглядеть. Нельзя сказать, что немецкие артиллеристы не сделали надлежащих выводов из произошедшего. Они люди весьма не глупые. Сделали. И вот сейчас перед позицией очередной пушки расхаживает очкастый фриц с карабином. То есть не хотят зенитчики еще одного нападения на расчет очередного орудия. Ну, где-то я их даже и понимаю, сам бы на их месте так поступил. Другое дело, что против моих ребят этот часовой шансов не имеет почти никаких. Нет, пара дюжин кроликов, наверное, и удава запинать может. Только нет тут пары дюжин очкастых фрицев. Есть один, и его судьба печальна. Осторожно распределяемся вокруг огневой. Немцы там есть. Слышно, как они о чем-то там переговариваются. А вот все ли они там? Отряжаю парочку бойцов тихонечко проверить окрестности, мало ли. И кто будет теперь называть меня параноиком? Был фриц. Правда, без ствола. Он, видите ли, в сортир намылился. А тот... Малость поодаль от огневой располагается, чтобы, значит, всякими неприятными миазмами не оскорблять чуткий нюх истинных арийцев. Он, надо полагать, у них сильно в этом плане особенный. Там этот немец и остался. Рассыпавшись по кустам, окружаем пушку. Сигнал к нападению — два удара камня о камень. Не хочу свистеть. Говорят, свист в неурочное время непогоду вызывает. Дождь, например, или ветер — это ежели на море. А я ни погоды не люблю. Как-то вот уж так получается. Раз, два, пошли. Махом перескакиваю через мешки с песком. Все огневые здесь похожим образом оборудованы. Спиною ко мне сидит на корточках артиллерист. Что-то он там на ящике разложил, теперь уже и не соберет. Первый. Хотя если часового и сортирного фрица присовокупить, уже третий будет. Сбоку хрип. На ноже у Огородникова скорчился унтер, не повезло ему. А бить надо сильнее. Сколько ни говори, один хрен, все по-своему делают. Ну сейчас-то ты чего ждешь? Ага, дошло. Второй удар оказался более точным и сильным. Расчет «Ахт-Ахт» составляет 11 человек. Почти половина из них... заняты тасканием боезапаса, и уже в силу этого мужики крепкие и здоровенные. На нашу долю выпало 9, и легкой добычей они не стали. Даже несмотря на то, что атаковали мы артиллеристов внезапно и с холодным оружием, заземлить их всех сразу не удалось. Бой вышел жестоким и кровавым. Одного из наших тотчас же основательно стукнули какой-то увесистой железякой. Он носом в землю и зарылся. Хорошо, что хоть без стрельбы обошлось, не пустили немцев к их оружию. Сколько длилась схватка? Да фиг его знает. Время как-то все размазалось. Помню, что коренастый немец отмахивался от Казина карабином и все время норовил его перезарядить. Только руку к затвору потянет, Марат его ногой. Отпрыгивал артиллерист назад, а на землю падал очередной патрон. Финал этим поскакушкам поставил Машкин, долбанув немца чем-то тяжелым между лопаток. А Казин добавил, уже штыком. А вот с каким-то плотноватым хмырем я махался и вовсе не пойми сколько времени. Заработав от кого-то из ребят удар по шее, Фриц только сдавленно хрипел, даже и не пробуя возмущенного запить. Трудно это, когда тебе чуть не по гортани прикладом дали. Не шибко здесь поорешь. Это, кстати, существенно мне помогло. Координацию движений мой противник в некоторой части утратил, и здоровенным железным штырем, вот уж не предполагал, что такие штуки входят в снаряжение артиллеристов, махал уже не так эффективно. Хотя надо отдать ему должное, на дистанции он меня держал и порезать себя кинжалом не давал. Закончилось наше бодание тем, что кто-то из ребят, вывалившись сбоку, огрел немца прикладом по башке. Тут уж и я не сплоховал, и добавил еще и от себя. «Осмотреться всем, проверить оружие, огородников на пост, и в оба смотреть, нам тут визитеров не надобно». «Есть, старшина, сделаем». «Ты глядь, повеселел. А Салафутдинова убили. Жаль его. Крепкий парень был, а вот поди ж ты». «Да и вообще нам этот бой легким не показался, всем на орехи прилетело». По уму, так просто пострелять бы этих артиллеристов, но фиг. Не отошли еще фрицы от горячки боя. Подорвутся в раз, выстрелы услышав. И будет нам тут... Словом, стрелять нельзя. Снимаю со станины орудие бинокль. Он там на каком-то крючке мирно висел. Хороший, кстати. Надо бы не забыть его потом затрофеить. И что у нас вокруг интересного происходит? На поле. Вокруг подбитой техники видна какая-то возня, чинят, надо думать. Ладно, это нам уже не так страшно, тем паче, что оставшиеся танки уже пылят себе по дороге, уходя куда-то в лес. И фиг с ними, не станем задерживать. Кстати, мои догадки оказались верными. Танки стояли где-то в сторонке, и к полю боя прибыли загодя. Точняк, нас тут ждали, и к бабке не ходи. Эх, ефрейтор не вовремя погиб. Умный мужик был. Он бы мне здорово пособил. Ладно, что есть, то есть. Безруков, топай сюда. К пушке, считая со мной, нас пришло 9 человек. Осталось в живых 8. Один на посту, без охраны никак нельзя. Нас ведь тоже можно перещелкать, как куропаток, незаметно подойдя по лесу. Делаю перестановку. Отправляю пулеметчика на пост, его ДП, очень даже веский аргумент против неожиданных гостей. Итого 7 человек. Отправляю 6 за снарядами. Их надо сюда натаскать как можно больше. А вот как наводить этот агрегат? Это не скорострелка, там-то все более-менее просто. Сел в кресло, вот он прицел, прямо перед мордой не ошибешься. Здесь прицел тоже есть. Но вот как раз в нем я не шибко-то и разбираюсь. Нет, перекрестие-то я нацельно веду. Только ведь тут и еще какие-то маховички и прочие премудрости есть. Что-нибудь не в ту сторону повернешь, и полетит снаряд вовсе неведомо куда. Впрочем, задумка все-таки есть. Русские мы, али кто? Из какой только переделки природная смекалка не выводила. Опускаю ствол и разгоняю его по горизонту. Погрузочная площадка отсюда совсем близко, и на путях стоят несколько вагонов. Открыв затвор, смотрю через ствол. Так, чуток левее надобно, теперь выше. Хорош. Пушка смотрит прямо на вагон, тот, что посередке располагается, всего их 3. А прицел куда глядит? Вот он уставился куда-то, словом, не совсем туда. Это от чего же так выходит? Чему верить больше, своим глазам или прибору? Нет, куда-то в район вагона он смотрит, это факт. Вроде бы чуток повыше он глядит. У артиллеристов есть какие-то там поправки и прочая фигня, обычному солдату не всегда понятная. Можно даже по какому-то ориентиру наводить, а снаряд полетит куда-то еще. Но надо полагать, это все же не к зенитчикам относится. Те ведь по видимой цели стреляют. Да, но и здесь есть какие-то поправки на скорость цели и дальность. Их тоже как-то вводят ведь. Может быть, именно поэтому перекрестие прицела смотрит не совсем на вагон. Наверное. Сделаем тогда поправку. Там есть шкала, по ней и прикинем. Ну, где-то так. Оборачиваюсь. Ребята уже натаскали к пушке 2-3 снарядов. Думаю, что этого вполне достаточно. Взорвать, пусть даже и таким снарядом, артсклад, оно и неплохо бы, но боюсь, что не выйдет. Я только верхушки крыш отсюда вижу. Не факт, что немцы хранят тяжелые снаряды на чердаках. А больше мы никуда не попадем, валы мешают. Да и не факт, что даже выпустив по цели все 30 снарядов, мы хоть одним в крышу попадем. Из нас еще те артиллеристы, откровенно-то говоря. Ладно, не взорвем, так хоть до усеру напугаем. Это-то уж точно получится. Насколько я помню, снаряд изначально установлен на удар. Это уж потом с ним там что-то такое делают, что он взрывается, пролетев какое-то расстояние. Но данную операцию надо производить вручную, чего никто из нас делать не собирается. Да и не умеет, откровенно-то говоря. Так что рванут снаряды там, куда попадут. Быстро поясняю ребятам, кто и что делает. Приходилось мне видеть, как работают зенитчики. Не немецкие, правда. Да все они на один лад. Казин, снаряд. Ну вот и понеслось. Первый снаряд мимо вагона так и просвистел. И бесполезно рванул где-то в кустах. А вот не надо мудрствовать лишний раз. Ведь был же настроен прицел по-нормальному. По нему и надо было наводить, а не считать себя умнее всех тех, кто эту пушку холил или леял. Уж, наверное, предыдущие ее владельцы были ничуть не глупее меня в этом плане. И прицельные приспособления у своего орудия выверяли со всей тщательностью. А тут, нате вам, пришел умник, по стволу наводить стал. И самым закономерным образом промазал. Поэтому следующий снаряд, который был нацелен уже, как и положено, попал таки в вожделенный вагон. Даже если бы я в этот момент смотрел куда-то в сторону, то попадание точно бы не зевнул. Потому как вагон рванул со всем прилежанием. Чего уж туда немцы напихали, трудно сказать. Но взорвалось оно очень даже основательно. Взрывная волна, сшибая по пути верхушки деревьев, срывая с веток грачины и гнезда и выдергивая из земли отдельно стоящие кустики, дошла даже и до нас. Надо ли говорить о том, что и оба рядом стоящих вагона практически тотчас же прекратили свое существование. Один из них попросту разметало на мелкие щепочки, а второй рванул едва ли не сильнее первого. Я слегка оглох на левое ухо. Это с той стороны как раз и жахнуло. Но, слава богу, этим наши потери на настоящий момент и ограничились. Вы когда-нибудь палку в муравейник совали? Если да, то хотя бы приблизительно сможете представить себе ту суматоху, которая тотчас же возникла на складе. Немцы повыскакивали как будто из-под земли. И беготня на складе немедленно началась такая, что за моей спиной удивленно присвистнули. И то сказать, даже с нашей позиции это было видно очень хорошо. Вполне понимаю фрицев. Одно дело, когда из лесу, периодически постреливая из винтовок и автоматов, ломится толпа каких-то там русских, пока они еще до склада добегут, преодолеют минное поле и линию постов, пока с танками что-то сделать смогут, 5 раз позавтракать можно. Ружейно-пулеметный огонь для капитальных строений артсклада опасности почти никакой не представляет. И совсем другое дело, когда в непосредственной близости от земляных валов, окружающих артпогреба, что-то с недетской силой наподдало. Да хорошо так наподдало. Аж 3 вагона в пыль. Есть с чего забегать. Тут не то, что побежишь, запрыгаешь. И немаленькая часть ошалевших фрицев во весь дух бросилась как можно дальше от валов, окружавших склады. К их чести надо сказать, что так поступили не все. Практически тотчас же со стороны забора и еще откуда-то из кустов по нам жахнули ответные выстрелы. Над головой что-то противно провизжало. Первый залп наших оппонентов прошел мимо цели. Следующие наши снаряды легли где-то за забором. Я никуда особенно не целился, прекрасно осознавая свои способности как наводчика. Да и помимо этого понимал, что шансов на еще одно такое удачное попадание у нас нет. Даже если 88-миллиметровый снаряд просто рванет где-нибудь на открытой площадке, всегда есть вероятность того, что осколком прихлопнет какого-нибудь зазевавшегося немца. Да и потом, противник должен четко понимать, что основная наша цель — взорвать эти самые сарайчики к такой-то бабушке. Именно для этого атаковали склады поутру диверсанты. И именно эта задача сейчас выполняется еще одной группой этих обалдевших русских. Склад — вот главная цель. Именно этой цели и посвящены все наши действия за сегодняшний день. «Снаряд!» — лязгает затвор, бьет по ушам гулкий выхлоп выстрела, и тяжелое тело пушки откатывается назад. «Снаряд!» Косо встают перед бруствером дымные фонтаны. По нам пристрелялся кто-то из коллег-зенитчиков. Плевать. Нам не до того, чтобы вести с ними дуэль. «Охримчук, бери свое отделение и уходи. Прикроешь нас». «Есть, товарищ старшина». На огневую успели затащить около трех десятков снарядов. Нам столько и не выпустить. А раз так, нет необходимости держать здесь столько людей, только увеличиваем вероятность поражения. Для того, чтобы поднять тяжелую чушку снаряда и достать ее в пушку, вполне достаточно 2-3 человек. Снизу ничего уже таскать не надобно. Дай бог нам и этот-то боезапас отстрелять. «Снаряд!» Уже ничего не видно вокруг. Со стороны забора в воздух рвутся плотные клубы белого дыма. У немцев хватило соображалки задымить всю территорию, чтобы мы попросту ничего не могли на ней разглядеть. И это хорошо. Значит, немцы поверили в серьезность наших намерений. Очередной наш снаряд улетает куда-то в дымную пелену. Внезапно оживает пулемет охранения. Длинной, почти в пол диска очередью, он долбит где-то совсем рядом. В ответ ему грохочут выстрелы. «Снаряд!» И пушка разворачивает свой ствол в сторону перестрелки. Стрёмное это дело — находиться около орудия. Флаг-37 имеет высокую станину и совершенно не предназначен для того, чтобы отбивать пехотную атаку. Спрятаться тут особо негде, так что любая случайная очередь может подмести огневую не хуже опытного дворника. Тем не менее, я не бросаю пока пушку, жахает выстрел, и почти тотчас же в кустах поднимается столб разрыва. Неприятная эта вещь. Снаряд такого калибра, да в упор по атакующей пехоте. Картечь, надо думать, была бы лучше, но зенитные орудия таким боеприпасом не комплектуются. «Командир, 3 снаряда осталось!» Значит, мы стреляем почти 3 минуты. Даже чуть дольше продержались, чем я рассчитывал. Быстро окидываю взглядом окружающую местность. Немцев много. Их просто дофига. Они лезут буквально из каждой щели. Их очень даже можно понять. Ведь если взорвется склад, то в радиусе полукилометра от него гарантированно не останется ничего живого и целого. Это уж как минимум. Так ли уж велика разница, прилетит ли в тебя пуля озверевшего русского диверсанта или твою требуху живописно раскидает по прилегающей местности в результате сверхмощного взрыва. В этом случае пуля даже предпочтительнее. Она может и не попасть вовсе, пролететь мимо, или легко пронзить мягкие ткани и усвистать куда-то в бок. В варианте же подрыва складов со снарядами шансов нет вообще никаких. И ни у кого. Страх подгоняет атакующих.